Глава 8. Все не так просто. Пока я разбирался с солдатами и создавал себе средства передвижения, вокруг окончательно стемнело, что заставило меня удовлетворенно ухмыльнуться. Когда я подумал, что теперь-то меня уж точно никто не заметит, пока я буду баражировать на небесных просторах. Так как времени было навалом, я спокойно летел над самыми верхушками деревьев, периодически проверяя своим навыкам направление до света. С каждой новой проверкой направление оставалось неизменным, что уверенно указывало на то, что ее привезли, куда планировали, и только постепенно увеличивающаяся стрелочка указывала на то, что я стремительно приближаюсь к своей цели. Подлетая к знакомым местам, где мы когда-то уже были со Светой, я увидел хорошо различимый в темноте светящийся энергетический купол, который накрывал львиную часть парка Горького и, видимо, обозначал границы поселения, где держали моего вассала. Я в очередной раз попробовал открыть портал, но снова получил предупреждение от системы и, вздохнув, решительно направил свое средство передвижения внутрь этого странного купола. Стоило мне только преодолеть его границы, как я получил еще один сюрприз от системы. Внимание! Вы пересекли границы поселения Возмездия. Вы не являетесь его жителем и у вас отсутствует сигил учета. На вас наложен перманентный дебаф «Великое иссушение». Время действия до обретения сигила или убытия с враждебной территории. Эффект. Применение навыков заблокировано. Восстановление маны заблокировано. Восстановление здоровья заблокировано. Владетель поселения предупрежден о проникновении на свою территорию. Я в тот же момент, когда прочитал сообщение от системы и осознав грядущие перспективы, сразу же начал резкое снижение, чтобы избежать лишних затрат маны. Не знаю, как полковник добился такого эффекта, но он оказался на удивление эффективен даже против такого человека, как я. Надо обязательно узнать, как он этого достиг. Пронеслась в голове предвкушающая мысль, и я, оценив, что у меня осталось чуть меньше 3000 единиц маны, чего должно хватить и на небольшую войнушку, осторожно двинулся вперед. Андрей Семенович, полковник. После того, как я повелся на уговоры этой странной девушки Изольды, и мало того, что мои люди буквально сожгли участок леса, так еще и потеряли один из вертолетов, я понял, что нужно прекращать следовать за чьими-то интересами, и пора начинать продвигать свои. Поэтому я усилил мероприятие по вербовке обретенных, как мы стали называть людей со способностями, кто пришел на службу и подписал контракт. На следующий день после инцидента с лесом при изучении регистрационного журнала я обнаружил, что у одного из новоприбывших в навыках, дарованных системой, указан одноразовый призыв высшего демона, но с крупной отметкой подчеркнуто несколько раз о том, что контроля за этим демоном нет. Именно тогда в моей голове возник гениальный, как мне показалось, план, и я вызвал адъютанта, велев ему привести этого новобранца, после чего оставалось только ждать. Дело было в том, что меня система тоже не обошла вниманием и словно специально для таких случаев наградила, как я раньше считал, бесполезным одноразовым навыком укротитель. В соответствии с его описанием я мог заставить служить себе одно существо, наложив на него сдерживающие узы. Очень хороший навык, и очень жаль, что он является одноразовым. Поэтому я не спешил с его применением, в ожидании того момента, когда в моей жизни появится существо, которое будет достойно применения этого навыка. И вот, похоже, момент настал. Тут же, вырывая меня из размышлений, полог шатра откинулся, и внутрь уверенным шагом зашел адъютант, следом за которым семенил небольшого роста зашуганный парень. «Вот, товарищ полковник, по вашему указанию привел», — отрапортовал довольный адъютант. «Спасибо тебе, Миша. Подожди, пожалуйста, снаружи», — ответил я располагающим голосом, в то же время не сводя взгляда с юноши, который стоял и от волнения не знал, куда деть свои руки. Адъютант кивнул и таким же уверенным шагом вышел за пределы шатра, оставляя нас один на один с приведенным новобранцем. Я подошел к нему и, приобняв, повел в сторону своего стола, посадил его в кресло для гостей, а сам занял свое место, после чего, выдержав небольшую паузу, не сводя с него внимательного взгляда, сказал: «Ну, здравствуй, обретенный. Меня зовут Андрей Семенович, и я руковожу всем этим бедламом. Я не люблю рассусоливать, поэтому сразу к делу. Изучая журнал регистрации, я обратил внимание на тебя, а точнее на твою способность, которую тебе выделила система». «Да она бесполезная, товарищ полковник. Система как будто пошутила надо мной. Дала крутой призыв, но не дала контроль за ним. По сути, стоит мне его совершить, как я тут же окажусь сожжен своим же навыком». «Перебил меня новобранец, но я не стал реагировать на его непочтительность. Сказать, что я обрадовался этой его фразе, это ничего не сказать. Не ценить такой царский подгон от системы. Ну, да мне же лучше. Я открыл ящик стола и достал оттуда сферу навыка «Огненный плевок», которую мне принесли мои подчиненные. Я положил ее на стол и, легонько катанув в направлении новобранца, сказал: «Сашка, ты же Сашка, верно?» И, увидев, как он судорожно кивнул, не сводя завороженного взгляда с медленно катящейся переливающейся сферы, продолжил: «У меня для тебя выгодное предложение. Я хочу, чтобы ты выполнил призыв своего демона, во время которого тебя будут защищать мои люди. А дальше уже моя забота. За это я предлагаю тебе усилиться здесь и сейчас, посредством поглощения этой сферы, после чего ты сразу получишь зачисление в боевой отряд и сможешь развиваться и получать уровни». У меня сложилось впечатление, что он даже сильно раздумывать не стал, поскольку еще во время моего предложения его глаза загорелись радостным предвкушением, и я прямо физически ощущал, насколько ему нравится мое предложение. Поэтому я абсолютно не удивился, когда он поднял на меня глаза и решительно сказал: «Я согласен, товарищ полковник. Спасибо вам за понимание и готовность прийти на помощь в моей непростой ситуации. Я обязательно отработаю это ваше вложение. Только вот...» Неожиданно замялся он. Я нахмурился, глядя на это зрелище, и спросил раздраженно: «Что там у тебя?» Паренек наконец собрался и сказал: «Для успешного призыва, исходя из условий применения навыка, мне необходимы 3 драгоценных камня. Чем больше карат, тем лучше будет результат. А так я, конечно же, согласен с вашим предложением». Честно, я даже сначала не понял, что он говорит всерьез. Но, внимательно вглядевшись в его глаза, я понял, что он абсолютно искренен в своих словах. И восхитился тем, насколько просто манипулировать современной молодежью. «Камни не вопрос. Один звонок, и мне предоставят все, что я запрошу». Решив не откладывать в долгий ящик, я встал со своего кресла, взял сферу навыка, обещанную этому обретенному, и сказал ему: «Следуй за мной, Сашка. Сразу сделаем все, и ты получишь обещанное». Мы вышли из палатки, и, приказав адъютанту подготовить боевую группу около нескучного сада, мы двинулись в его направлении. Парень, идущий рядом со мной, заметно нервничал, но я не давал ему возможности погрузиться в свои мысли, постоянно отвлекая его вопросами о семье, интересах и прочих жизненных мелочах. Спустя 10 минут мы подошли к нескучному саду, где нас уже ждала боевая группа, буквально обвешанная кучей оружия и не сводящая с меня внимательного взгляда в ожидании боевой задачи. Мы приблизились, после чего я сказал им: «Ребята, значит так, вот перед вами обретенный. Ваша задача сделать так, чтобы пока он выполняет призыв и после его совершения с него не упал ни один волосок. Понятно?» «Так точно!» — последовал одновременный ответ, и они тут же взяли его в коробочку и принялись настороженно поглядывать по сторонам. После этого парень даже визуально словно распрямился и несколько поверил в свою неуязвимость, что позволило нам быстро и уверенно зайти на территорию. Как только мы зашли внутрь и скрылись от любопытных глаз, как я повернулся к обретенному и сказал ему: «Ну что ж, Сашка, вот мы и на месте. Выбирай понравившееся тебе место и приступай. Ничего не бойся, мы справимся с любой угрозой и не дадим тебя в обиду». Новобранец, не спеша, с полуприкрытыми глазами пошел вперед, вертя в руках полученные от меня шикарные изумруды. В конце концов он пришел на одному ему видимую точку и, аккуратно разложив камни, встал над ними, принявшись что-то тихонько бормотать под нос. Я сразу приготовился и сосредоточился на своем навыке. Что-то мне подсказывает, что у меня будет очень мало времени на реакцию и его применение. Сначала ничего не происходило, и мы даже несколько расслабились, но внезапно камни, лежащие своеобразным треугольником, начали светиться тусклым, постепенно разгорающимся оранжевым светом. Когда они разгорелись до такой степени, что на них невозможно было смотреть, От них в геометрический центр этой фигуры устремились огненно-рыжие лучи, которые, столкнувшись друг с другом, словно начали формировать второе солнце. Я бросил взгляд на камни, которые дал Сашке, и немного оторопел, осознав, что они словно тают в этом огне, постепенно с ужасающей скоростью уменьшаясь в своих размерах. «Очень дорогостоящий, конечно, ритуал получается», — пронеслась в голове мысль, когда я осознал, что в этом огне сгорают буквально сотни миллионов рублей, а процесс тем временем неудержимо продолжался. Не прошло и десятка секунд, как камни полностью растворились в этом огне, вместе с чем исчезли и лучи, питающие этот странный аналог солнца. Все застыло в каком-то шатком равновесии, и казалось, что весь мир замер в ожидании того, что сейчас произойдет. Внезапно из этого солнца появились множество сияющих нитей, которые хаотично извивались, словно клубок гремучих змей. Спустя мгновение я осознал, что они не просто извиваются, а рисуют. В том месте, где пролетали эти линии над землей, на расстоянии буквально сантиметра от нее оставался легкий, едва светящийся след. След, который с каждым новым мгновением все больше обретал очертания невероятно сложной и потусторонней пентаграммы. Чем дольше шел процесс, тем все большую площадь занимала эта пентаграмма, постепенно вытесняя нас все дальше и дальше от центра. Наконец, солнце в центре нее с легким хлопком взорвалось, отдавая остатки своей энергии на активацию созданной им пентаграммы, после чего вся она резко опустилась на землю, выжигая в ней свою копию. И именно в этот момент в ее центре открылся трехметровый портал, из которого медленно и вальяжно вышло существо, удивительно похожее на человека. Только вот я раньше никогда не видел людей с насыщенно красной грубой кожей, кожистыми крыльями за спиной, и плечи которых были бы объяты огнем. Я не стал терять и мгновение, и пока наш гость приходил в себя, я решительно вздохнул, и, отрезая себе все пути отступления, решительно активировал свой навык. Мои сомнения были вызваны тем, что с этим навыком, дарованным системой, было не все так гладко, как хотелось бы. Дело в том, что его активация не требовала абсолютно никаких затрат. Но это было лишь маленькой ложечкой меда в огромной бочке с дерьмом, которая заключалась в том, что с применением этого навыка, из-за того, что, применяя его, я затрагивал энергии высших порядков, я раз и навсегда отрезал себе возможность обладания в будущем хоть одним навыком от системы. Сомнения мои были вызваны именно этим знанием. Но в конце концов, увидев этого гостя, я принял решение, что игра стоит свеч. Поэтому, дав сигнал бойцам, чтобы уводили отсюда призывателя, я тут же активировал навык. С его активацией время, казалось, многократно замедлилось. Я увидел, как из моего тела выходят удивительной красоты лазурные лучи, которые, мгновенно долетев до цели, начали оплетать этого демона, формируя большой лазурный кокон. И стоило только им закончить его формирование, как этот кокон моментально впитался в тело демона, и время продолжило свой бег. Поздравляем! Ритуал жертвенного приручения прошел успешно. Внимание! Прирученное существо имеет класс опасности Омега. Ваш мир проходит лишь первый круг компиляции, что означает запрет на активное вмешательство существ класса опасности выше Альфа. Ваш призыв получает следующие штрафы. Блокировка активных навыков. Блокировка характеристики сила. Блокировка профессии. Запрет на вмешательство в боевые действия с жителями мира первого круга компиляции. Компенсация. Пассивный навык «Щит мира». Этот навык не даст жителям вашего мира нанести урон призванному существу. Поздравляем! Вы приручили высшего демона знаний, Асариуса. В этот самый момент он наконец открыл свои глаза, и от его взгляда у меня побежали мурашки по всему телу. Демон попытался активировать какой-то навык, но у него закономерно ничего не получилось, отчего он недоуменно замер на месте, погрузившись внутрь себя. Спустя несколько мгновений он снова перевел на меня взгляд сияющих глаз, и я впервые услышал шипящий голос этого существа. «Люди, снова везде шныряете, и с помощью вероломства и хитрости рушите устои. Зачем я тебе нужен, человек? Ваш мир настолько жалок и ущербен, что не в силах вынести и малой талики моей истинной силы. Пока я здесь, я бесполезный кусок дерьма, не способный ни на что. Может быть и так, задумчиво проговорил я, до сих пор пребывая в шоке от того, что мой план с блеском исполнился. Хоть и с некоторыми обидными ограничениями в виде штрафов от системы, и продолжу. Как боевая единица ты мне и не нужен, и без тебя найдется кому воевать. А вот знания, сокрытые в твоей голове, я бы многое за них отдал. Именно тогда и началось наше сотрудничество со Стариусом. Выяснилось, что их план очень слабо насыщен маной, из-за чего они живут там своеобразными анклавами вокруг немногочисленных источников. А этот мир для демона словно огромный пиршественный стол. Поэтому демон охотно начал помогать мне советами. Плюс к тому же выяснилось, что если он не выполняет мой прямой приказ, то его запасы здоровья начинают стремительно убывать в геометрической прогрессии. Система видит все. Демон очень быстро стал для меня очень незаменимым существом. Благодаря ему мои крафтеры научились делать простенькое системное вооружение, куда вошли даже иссушители, которые хоть и были одноразовые, но вот их эффект, что при выстреле они накладывают на цель запрет на применение навыков, просто потрясал воображение. И это оружие очень быстро стало одним из основных в отрядах так называемых загонщиков. В то время у меня еще не было никакого толкового плана развития. Я просто старался аккумулировать вокруг себя как можно больше людей со способностями, чтобы стать силой, с которой будут считаться все. Демон мне первым делом подсказал немножко изменить подписываемый обретенными контракт, после чего в соответствии с его текстом они давали клятву верности не всему государству, а мне, как его полномочному представителю. Вроде бы идея та же, а смысл абсолютно разный. После этого, как только 100 человек подписали обновленный контракт, система меня обрадовала, что я могу основать поселение и развивать его, чтобы впоследствии претендовать на звание столицы мира. Я тогда безумно порадовался, так как благодаря тому, что боец из меня ввиду полного запрета навыков никакой, то вот правитель очень даже может получиться. Поэтому я как клещ ухватился за возможность основать свою столицу. И единственное, что омрачало мое радостное состояние, была одна строчка. Текущее место 2. Именно тогда я увидел на форуме тему о том, что собирается колонна людей одной небезызвестной группы для движения куда-то из Москвы, и сделал предположение, что им известно расположение другого поселения. Поэтому я вызвал одного из своих доверенных людей и отправил его разведать обстановку вокруг этой суеты. Ничего не предвещало никаких неприятностей, и все шло по намеченному сценарию до тех пор, пока вошедший в шатер адъютант не доложил: «Товарищ полковник, господин Тень вернулся и притащил с собой вассала чужого владетеля». Я резко повернулся к нему, но не успел отреагировать на услышанную фразу, как в шатер прямо-таки ворвался какой-то взбудораженный сержант и, сфокусировав глаза, на мне протараторил: «Товарищ полковник, только что пропали сигналы 3 амулетов жизни в 17-м квадрате». Я растерянно перевел взгляд с него на адъютанта, а в голове крутилась одна единственная мысль. «Что за...»